18. Матерь Агни-йоги. Сила устремления заключается в его магнитных свойствах. Они притягивают к себе элементы, созвучные устремлению. Конечно, сила устремления связана с мыслью. Сильная устремленная мысль – явление огненного порядка. Устремлением можно привлечь из пространства мысли любого свойства, пространство насыщено ими, но по слоям. Нет отказа в привлечении, вернее в притяжении к сознанию мыслей, как самых прекрасных и светлых, так и темных и низких. Все зависит от свободного выбора и направления. И если кого-то одолевают нехорошие мысли, против которых у него нет сил бороться, это значит, что в прошлом когда-то он свободно, сам по воле своей, выбрал эти мысли, их возрастил и усилил до такой степени, что оказался у них в подневолии. В этом случае можно действовать формулой «я тебя породил, я тебя и убью», то есть свои собственные порождения преодолеваются их породителем, осознавшим, что при достаточном напряжении воли и устремлений он этого может достичь.